Глава 11. Триумфы и загадки. Человек за резным столом из черного дерева с позолоченными завитушками по углам неспешно перебирал бумаги в одной из многочисленных стопок, лежавших перед ним в обилии. Поручику показалось, что в этом есть некая нарочитость, но он, разумеется, оставил свои догадки при себе. С какой стороны ни посмотри, ему не полагалось вылезать со своими соображениями перед здешним титулованным вельможей, начальником тайной полиции. Он сидел смирохонько, как и маевский Селвик украдкой разглядывал хозяина кабинета. Нет, не особенно и большого, обставленного без всякой роскоши. Человек этот производил незаурядное впечатление. Пожилой, но крепкий, плечистый, с совершенно лысой лобастой головой и тяжелыми веками, из-под которых порой посматривали колючие умные глаза. Ничего удивительного, многолетние начальники тайной полиции, в каких бы мирах должность не получили, недостатком ума и сообразительности отнюдь не страдают. «Ну что же, блестяще!» — поднял глаза хозяин кабинета, отложил последнюю бумагу из бегло просмотренной груды. «Благородная госпожа Элвик, у меня не найдется подходящих слов, чтобы выразить восхищение. Да что там, восторг, ликование! Вам блестяще удалось не только захватить столько книг, сколько никто до вас не добывал единым разом, но и пленить очень сильного цверга». «Вы теперь будете живой легендой тайной полиции. На вашем примере долгие годы будут учиться новички. Вам чего доброго, золоченый монумент возведут». Поручик не знал его обычной манеры изъясняться, но начал подозревать, что вельможа не столь уж и тонко издевается, насмешничает, вроде бы бесстрастным, ровным, благожелательным голосом. Судя по тому, как насторожилась Элвик, его догадки были недалеки от истины. «Вот только я собираюсь говорить не о вашем ослепительном триумфе, а о ваших потрясающих промахах, о вашем небывалом разгильдяйстве», — продолжал человек за столом столь же бесстрастно. «За несказанно меньшие поступки людей с треском вышибали со службы, ссылали в южную глушь, а то и поступали еще суровее. Вы не представляете, как мне хочется стереть вас в пыль». Элвик вспыхнула, но оскорбленно молчала. Ее начальник не походил на тех, с кем можно впустую припираться. Она лишь произнесла величайшими усилиями, сдерживая себя. «Высокий Шорна, так ли уж необходимо вести подобный разговор в присутствии?» Шорна бесцеремонно ее перебил. «Именно в присутствии ваших гостей, которых вы едва не погубили своей безответственностью вместе с собой». «Пусть знают истинное положение дел. Итак, вам прекрасно известны строжайшие инструкции для подобных случаев, Элвик. Вы обязаны были лететь в Черный город с отрядом, с охраной, с учеными, с нужными приборами и достаточно мощным оружием. Одним словом, с отрядом, готовым достойно встретить любые неожиданности. Вы этого не сделали. Вы отправились к начальнику этих господ и солгали ему, что уполномочены действовать именно таким образом». «Я не лгала». «Ну, значит, не сказали всей правды, что в общем одно и то же. В результате вы трое едва не погибли. Спасло вас только дикое, фантастическое везение. Среди вас оказался Карн». Он мельком бросил на поручика взгляд. «Окажись иначе, вы все исчезли бы бесследно, и я даже не знал бы, где вас искать». «Интересно, у вас найдется что-нибудь, хотя бы отдаленно способное сойти за оправдание? Я хочу послушать». Элвик осторожно произнесла. «До сих пор никто и представления не имел о механизмах вроде того, который встретил нас в городе. Столь сильные цверги, способные подавить волю, нам не попадались уже пару столетий. Кто мог предполагать?» «Достаточно», — поморщился Шорна. «Это не похоже на оправдание, даже отдаленно. Это не дополнительные, отягчающие обстоятельства. Никто ничего не предполагал. Прекрасно. Но именно на такой вот счет и пишутся подобные строжайшие инструкции, чтобы достойно противостоять неожиданностям, насколько удастся. Или до вас никто не сталкивался с неприятными сюрпризами, с чем-то раньше не встречавшимся? Напомните мне». «Сталкивались, и неоднократно». «О чем вы прекрасно знаете. То есть ни тени оправданий у вас нет. Вы просто-напросто проявили совершенно ненужное, мало того, прямо запрещенное удальство и попали в нешуточный переплет. Собственно, ваш вклад в победу ничтожен, его просто нет. Этого металлического змея, умевшего превращать живых людей в камни, уничтожили не вы. Вы-то перед ним оказались абсолютно бессильны, как и перед цвергом, которого пленили отнюдь не вы. За подобное люди познатнее, опытнее и заслуженнее вас прямо отсюда отправились бы под конвоем на юг, а то и в другом направлении, гораздо ближе. Он уперся в девушку тяжелым, неприязненным взглядом. «Вы себе не представляете, как мне хочется самолично взять вас за шиворот и затолкнуть в вазок, запряженный отнюдь не лошадьми». На Элвик жалко было смотреть, на ней лица не было. Какое-то время казалось даже, что она заревет в три ручья. Поручик чувствовал себя ужасно неловко, как наверняка и Маевский, но от них сейчас ничего не зависело, наоборот. Шорна долго и с несомненным удовольствием держал зловещую паузу, потом вкрадчиво осведомился. «Милая Элвик, вы не собираетесь каяться, просить прощения, пощады? Многие на вашем месте...» Элвик уставилась на него с бледным, отчаянным лицом. Ее губы подергивались, но слез на глазах не было. Она сказала с некоторым вызовом. «Бесполезно. С вами все равно все бесполезно. Вас не разжалобишь, высокий Шарна». «Рад, что вы обо мне столь высокого мнения», — сказал Шорна без улыбки. «Ну что же». Он снова затянул паузу, так что все присутствующие, казалось, затаили дыхание. «Если бы все зависело только от меня, вы бы, драгоценно, уже ехали бы под конвоем на Южный тракт или в виде величайшей милости попросту оказались бы вышвырнуты за ворота без всякой надежды вернуться на императорскую службу в каком бы то ни было качестве. К моему несказанному сожалению, события обернулись так, что я в своих желаниях неволен. Вам снова несказанно повезло. Но это, вбейте себе в вашу очаровательную головку, был последний раз. Самый последний. Уясните это хорошенько. Я с вас более глаз не спущу. За любой самый ничтожный проступок, который другому обойдется в пару резких слов, вы ответите по полной. Клянусь чем угодно. Либо вы станете дисциплинированным работником, либо сгинете в ссылке в глуши. Понятно вам? Я спрашиваю, понятно?» «Да», — сказала Элвик. Она выглядела тихой и покорной, но мысленно наверняка плясала от радости. У поручика отлегло от сердца. «Хочется верить», — протянул Шорна и вышел из-за стола. «Поднимайтесь, благородные господа и дамы. Его Величество удостоил вас аудиенции. Сейчас и отправимся». Он обстоятельно, неторопливо осмотрел всех троих, словно строгий фельдфебель, перед армейским смотром, способный придраться к любой мелочи. «Ну что же, для малой аудиенции годится. Пойдемте». Они шли по роскошным коридорам, по золоту, статуи, мозаика, батальные полотна, в вычурных рамах причудливые хрустальные люстры. Чем дальше, тем больше встречалось неподвижно застывших усачей в золоченных панцирях. Несомненно, здешние лейб-гвардейцы. Поручик покосился на Элвик, она шла, как ни в чем не бывало, и на губах играла прежняя улыбочка, строптивая, дерзкая. Даже если выволочка и произвела на нее должное впечатление, девушка не собиралась долго этим терзаться. Пошли другие коридоры гораздо уже и ниже, должно быть, они попали из парадных залов на личную императорскую половину. Гвардейцы стояли еще гуще, чуть ли не через каждые 10 шагов. И вдобавок, там и сям обнаруживались странные вещи, категорически не сочетавшиеся с роскошью дворца. Какие-то овальные, то ли стеклянные, то ли каменные пластины, вставленные в простые рамы прямо посреди мозаичных картин или золоченных ламберкенов. Ряды черных металлических кружков, пересекавшие паркетные полы, решетчатые полушария, торчавшие в самых неожиданных местах, черные штыри, в половину человеческого роста, увенчанные стеклянными шарами. Коридор упирался в невысокую сводчатую дверь, по обе ее стороны застыли раззолоченные лакеи. Поручик видел, что Элвик посерьезнела и принялся лихорадочно гадать, какое выражение лица уместно для таких вот случаев. Он из живого князя видел-то лишь единожды, издали, что говорить о коронованной особе. Пусть эта цивилизация чего-то бесследно сгинула во мраке времен, но сейчас-то она существует наяву, могучая и необозримая, значит и властитель соответствующий. Шорн остановился, не доходя нескольких шагов до двери, и они послушно замерли за его спиной. Послышалось тихое тарахтенье, механический стрекот, овальная пластина над дверью налилась ровным голубым сиянием. Оно продержалось несколько секунд и погасло. Словно получив некий сигнал, лакеи слаженно сделали шаг, один вправо, другой влево, взялись за причудливые ручки, может не золоченые, а из чистого золота, и распахнули створки.